Трейси лежала на столе с картами, как выброшенная кукла. Вода убила левый двигатель. Капитан пытался включить судовой телеграф. Оставив эти попытки, он посмотрел направо. Белые утесы теперь были ближе, гораздо ближе. Казалось, до них можно дотянуться рукой. Корабль быстро дрейфовал к ним по ветру. Серджио переложил руль влево, пытаясь развернуться носом к волнам и ветру. Зимородок раскачивался, так как не должен этого делать ни один корабль. Задерживался на каждой волне, кренился, и в эти мгновения рубка находилась лишь в нескольких футах от зеленых гребней. Зимородок зависал, как будто не собирался подниматься, потом медленно, неохотно начинал обратное движение, постепенно ускоряясь, становясь вертикально, а огромная масса воды и грязи в корпусе удерживала корабль. Так что спустя всего несколько секунд он снова начинал медленно заваливаться. Серджио мертвой хваткой вцепился в руль, но зимородок продолжал нести в сторону молнии самоубийства. Ветер тащил корабль, как собака несет в зубах кость. С одним двигателем, затопленной водой, зимородок не мог вырваться. Джонни оставался беспомощным зрителем, оцепенев от ужаса. Он не мог даже подойти и оказать помощь Трейси. Он видел все со сверхъестественной ясностью. От кровоточащих кранок в спине Серджио до мощного, непреодолимого натиска воды на белые утесы, которые теперь виднелись совсем рядом. «Не слушается руля. Плохо дело», — капитан говорил теперь обычным тоном. Но голос его, как ни странно, легко пробивался сквозь бурю. «Ладно, попробуем по-другому. Пройдем в щель». Мгновение Джонни не понимал. Потом увидел, что нос зимородка находится почти посередине между двумя островами. Это был пролив всего в 100 ярдов, в самом узком месте, где сильные встречные течения сталкивались, взметая фонтаны воды. Вся поверхность здесь была покрыта пеной, громоздившейся горами, как будто океан под этим толстым одеялом боролся за глоток воздуха. «Нет», — Джонни покачал головой, глядя на страшный проход. «Мы не сможем, не пройдем». Но Серджио уже взялся за руль, и, как ни странно, зимородок откликнулся. Теперь ему помогал ветер, и корабль медленно поворачивался, казалось, задевая бортами утесы. Он нацелился в щель. И тут Джонни увидел. «Боже, прямо впереди судно!» Крутые волны до сих пор скрывали его. Но теперь его вынесло на гребень. Крошечный траулер бился в челюстях молнии и самоубийства. «Дикий гусь!» — закричал Серджио и потянулся к туманному горну, висевшему у него над головой. «Теперь позабавимся!» И он поднес к губам горн. Хриплый звук отразился от утесов, сближавшихся по обе стороны. «Убил моих парней, да? Стрелял в меня, да? Обманывал меня, да? Теперь я тебя обману, хорошо обману!» Серджио подчеркивал свои торжествующие крики звуками горна. «Боже, нет, не нужно!» Джонни схватил итальянца за плечо, но Серджио отбросил его руку и направил корабль прямо на траулер, застрявший в узком проходе. «Я его предупредил!» Серджио опять протрубил в горн. «А он меня не предупреждал, когда стрелял, ублюдок!» На палубе траулера видна была группа людей. На глазах у Джонни они потащили к ближайшему борту надувной спасательный плот —